Глава 5. Я собралась уже идти в дом, как меня окликнул Агафон. Передумал? Решил рассказать правду? «Я вижу, ты девочка умная, а принца заботиться готова», — начал конюх едва слышно. «Бери под контроль все, и обучение его в том числе. Не научит его соглядатый жрецов, а мальчику нужны знания и хорошая подготовка». «Да я ведь разве что буквам и цифрам обучить смогу», — с улыбкой сказала я. «Так а библиотека на что? Как раз вместе и узнаете. А графу убирать надо из замка, если хотите изменений». «Спасибо, Агафон. Пойду посижу на занятиях. Кстати, где они проходят?» — нахмурившись, спросила я. Не обратить внимания на слова конюха я не могла. Довериться на 100%, собственно, пока тоже. Но проверить не мешает. «На втором этаже, в конце коридора в левом крыле, по соседству с библиотекой и кабинетом». Поблагодарив конюха, я пошла в сторону замка. Не хотелось бы мне заниматься с Альфредом, но если все это так, как говорит конюх, то придется. Найти толкового учителя в глуши практически невозможно. А ведь я смогу дать лишь самый минимум. Так надо же и физкультурой заниматься, и обучать владению оружием. Вот в последнем я была полным профаном. Меч от сабли не отличу. А здесь, насколько я поняла, что-то вроде земного средневековья. Огнестрельного оружия еще нет, но есть магия. По крайней мере, я так думаю. Поднявшись на второй этаж, я, свернув в нужное крыло, добралась до комнаты занятий. Постучавшись, шагнула внутрь. «Граф, прошу прощения, что прерываю обучение, но вы же знаете, я не местная. Хотелось бы послушать, узнать что-то о мире». Учитель широко улыбнулся и сделал рукой приглашающий жест. «Мол, проходите, дорогая графиня, все покажу и расскажу». «Классная комната мне не понравилась. Абсолютно. Не знаю, как заведено в этом мире, но пара столов и несколько стульев посреди серых каменных стен ну никак не вписывались в мое видение обучения маленького ребенка. Ладно, еще взрослого человека, которому не нужны яркие картинки, алфавит». Присев на свободный стул, я принялась наблюдать за процессом обучения, делая вид, что внимательно слушаю графа. Альфред что-то кропотливо писал на листе бумаги, а Диарий рассказывал о королевстве. Монотонно, усыпляюще. Даже я пару раз зевнула. Хотела уже было уйти, но тут свершилось то, что повергло меня в шок. Граф подошел к мальчику, склонился над столом, а затем стукнул указкой ребенка по пальцам. «Вы вышли за линии, ваше высочество. Переделывайте», — ледяным тоном скомандовал граф и отошел. Альфред низко опустил голову, сжимая руку. Я не выдержала, подбежала к принцу и, взяв пострадавшую ладошку, подула. Мокрые капли на листе с крючками, выведенными нетвердой рукой пятилетки. Мальчишка, не сказавший ни слова против такого обращения. «Убирайтесь!» — прошипела я графу. «Леди, ну что вы так всполошились? Это обычный процесс обучения!» — со смешком ответил Диарий. «Обычный процесс? Красная пелена перед глазами и желание убивать. Сейчас я тебе покажу, каково это». Не знаю, было ли это состоянием аффекта или граф оказался хлюпиком. Но я с легкостью вырвала указку из рук преподавателя и с силой огрела его по спине. Очень непедагогично с моей стороны было гонять учителя по классной комнате, раз за разом ударяя указкой графа то по спине, то по... тому, что ниже спины. Вскрики мужчины были мне отдушиной. Не знаю, сколько бы я еще гоняла его, если бы не тихий детский смешок. Остановившись, я обернулась и увидела, как Альфред хихикает, зажав рот ладошкой. Подмигнув мальчишке, обернулась к графу. «Убирайся из замка, иначе убью!» – прошипела я испуганному Диарию. Мужчина, не поворачиваясь ко мне спиной, попятился к выходу. Еще секунда, и он бросился бежать, выкрикивая что-то о том, что будет жаловаться. Как только дверь за графом захлопнулась, я села на угол стола, откинула указку в сторону и призналась Альфреду. «Я лишила тебя единственного учителя. Ну что же, придется самой объяснять грамоту. Но уж точно не сегодня». «А почему ты его побила?» — с детской непосредственностью спросил принц. «Потому что ты, в силу возраста и физической силы, не можешь дать сдачи», — вздохнула я. «Альфред, детей бить нельзя. Никак, понимаешь?» «Но я будущий король, а значит, не имею права совершать ошибки», — заученно выдал пацан. «Ты в первую очередь ребенок. Да и не бывает на свете людей или нелюдей, которые не совершали бы ошибки, понимаешь?» — грустно объясняла я прописные истины. Тем более, пока ты только учишься, то вполне естественно ошибаться. Знаешь что? Пошли отсюда. Будем завтра учиться, а сегодня у нас выходной». Я встала со стола, протянула руку Альфреду и улыбнулась, когда ребенок доверчиво протянул мне ладошку. «Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться в деревню?» — поинтересовалась я. Но по сморщенному личику поняла, затея не очень. «Меня там не любят», — тихо признался Альфред. «Хорошо, в деревню съездим попозже. Но сделать это надо. Жители должны знать своего будущего короля. А ты должен учиться правлению и заботе о тех, кто тебе прислуживает. Сегодня можешь сам выбрать место для прогулки». «Я хочу в лес», — выдал мальчик. «Я там часто гуляю». «Один?» — удивилась я. «Да, мне там нравится», — честно ответил Альфред. «Покажешь мне места, которые любишь больше всего?» — спросила я и, дождавшись кивка Альфреда, продолжила. «Тогда сейчас ты переоденешься, и можно идти». Альфред привел меня в покои, идентичные моим. Только если для взрослого человека это нормально, то для пятилетнего малыша пустота и серость в комнатах настораживала, пугала. Ни игрушек, ни материала яркой расцветки, лишь маленькая статуэтка в виде собачки на каминной полке. «Это мне папа подарил», — тихо сказал Альфред. «Ты любишь собак?» — поинтересовалась я, разглядывая статуэтку, но не беря в руки. «Люблю. Папа с мамой обещали мне подарить щенка, но не успели. А здесь нельзя. Учитель запрещал». «Зато разрешаю я», — с улыбкой сообщила ребенку. «Думаю, в деревне найдется щенок». Я обернулась именно в тот момент, когда Альфред начал снимать рубашку. Судорожный вздох и злость накатила с новой силой. Тонкие красные полосы украшали спину мальчика. «Ты одевайся пока, а я подожду внизу», — деревянным голосом выдала я и поспешила вниз, на конюшню. Агафон, увидев меня, улыбнулся. «Слышал, выгнала ты графа?» «Выгнала, но сейчас не об этом», — отмахнулась я. «Агафон, знаю, что ты не так прост, каким хочешь казаться. Найди мне человека или эльфа, которому можно заказать нападение». «Да с чего ты?» «Найди мне такого человека», — отчеканила я, перебив мужчину. «И побыстрее». Не слушая отговорки, я поспешила к замку. Агафон выполнит мою просьбу, я уверена. А если нет, что же, значит, он не так верен маленькому принцу, как показывает. «Виолетта, я готов!» — выкрикнул Альфред, выбегая на крыльцо. Всего несколько шагов, и вот ребенок вспомнил о правильном поведении и затормозил. Поднял подбородок выше, шаги медленные, плавные. «Ты так нос разобьешь!» — рассмеялась я. «Почему?» — не понял мальчишка, стирая с лица надменное выражение. «Потому что, когда нос вверх задираешь, то не видишь, что под ногами», — объяснила я. «Вот так будешь идти, а под ноги камешек попадет. Упадешь, нос расквасишь». Ребенок на миг замер, задумавшись. В маленькой головке крутились винтики, пытаясь сопоставить «ходить, как положено принцу» и «не будешь смотреть под ноги, расшибешь нос». «Идем», — позвала я Альфи за собой. «Просто будь мальчиком, договорились? Тем более принцам не положено по лесу бегать». «Но я люблю лес», — тихо признался ребенок. «Я знаю, поэтому сегодня ты просто мальчишка». «Как те? Из деревни?» — заинтересовался Альфред. «Они в речке купаются и с веревки вниз прыгают». «Да хоть бы и как те», — фыркнула я. «Только уже почти вечер, поздно купаться, замерзнем. А вот завтра...» «Но нас могут прогнать», — хмуро поведал Альфред. «А ты не пробовал с ними подружиться?» — усмехнулась я. «Или они тоже считают тебя злодеем?» «Нет, но принцу уже нельзя иметь друзей. Это излишняя привязанность», — заученно выдал Альф. Я покачала головой и остановила мальчика. Присев перед ним, заглянула в глаза и тихо заговорила. «Это детей бить нельзя, оставляя шрамы на спине. Нельзя делать из ребенка всемирное зло. Нельзя бросать его одного в пустом замке, вдали от общества. А вот играть можно. Веселиться, лазить по деревьям и разбивать коленки можно. И друзей заводить надо, тем более принцу. Потому что когда ты вырастешь большим и сильным, тебе все равно нужны будут рядом люди, на которых можно положиться. Запомни это, пожалуйста. Я не знаю, надолго ли я здесь и сколько пробуду с тобой, но обещаю сделать все, чтобы твое детство не было скучным, полным правил и указаний. И если мне придется бежать из графства, я постараюсь забрать тебя с собой. Не знаю, как и куда. Но жизнь в лесной хижине будет намного лучше, чем холодный замок и учителя, которые обижают». Альфред кивнул и незаметно повел плечами. «Болит спина?» — заботливо спросила я, закусив губу. «Уже нет», — легко ответил мальчик. «Это меня учитель наказал за неопрятный внешний вид на уроке». «Пока я рядом, тебя никто не обидит», — пообещала я, обнимая мальчика. Желание найти графа и придушить собственными руками было велико настолько, что я удерживала себя из последних сил. Я найду того, кто сделает это за меня. Нет, убивать нельзя, хотя и очень хочется. Но смогу ли вынести смертный приговор? Нет, не смогу. А вот устроить темную — это да, это надо. Чтобы популярно объяснили, что избивать детей нельзя. Я взяла Альфреда за руку и повела прочь из замка. Я уже знаю, чем буду занята по возвращении — оборудовать классную комнату. А еще? Еще надо разобраться с документами и бухгалтерией. Зависеть от воли жрецов не хотелось. Кстати, о последних. Если я правильно поняла, а дурой вроде никогда не была, то это не заступники королевства, а обычные мошенники. И не отдадут они власть Альфреду, когда придет его время. Скорее убьют, но тоже вряд ли. Ох, неспроста они поддерживают легенду о злом мальчике. Не просто так запугивают народ маленьким мальчиком. И что бы кто ни говорил, но что-то в пророчестве не так. Либо переиначили, либо что-то недосказали. Найти бы полный текст. Или как-то Агафона заставить рассказать. Не так прост мужик, каким кажется. И об эльфах знает, и о пророчестве. Интересно, кто он? Шпион? «Альф, а расскажи мне об Агафоне», — попросила я принца, который послушно шел за руку. Мы уже вышли за пределы замковой стены и теперь спускались с холма вниз, к лесу. «Дедушка Агафон хороший, он меня на лошадке катал и меч сделал. Правда, его отобрали потом. А еще он рассказывает интересные истории о моих родителях и о соседних королевствах». «Да? И что же рассказывает?» — спросила я. «Нет никого более говорливого, чем пятилетка, которому не с кем общаться». «На востоке от нас живут эльфы. Они все с белыми волосами и любят природу. А еще у них есть магия. Дедушка Агафон говорит, что в маме с папой тоже была магия. И во мне проснется, но только немного попозже. Кстати, владыка эльфов был другом папы. Только вот учитель говорил, что эльфы плохие и хотят у нас отнять королевство. И гномы тоже враги». «И все, кто живет в мире, кроме людей, верно?» — усмехнулась я. «Да», — согласился Альф. «Они и правда плохие?» «Не знаю», — честно призналась я. «Я же только сегодня попала в ваш мир. Но разве твой папа дружил бы с плохими?» «Нет!» — воскликнул мальчик. «Папа был хорошим и дружил только с хорошими!» «Вот тебе и ответ, малыш», — с улыбкой выдала я и хмыкнула, посмотрев под ноги. «Тебе нравится земляника?» Под ногами была целая поляна маленьких кустиков с маленькими красными ягодами. Я аккуратно села на землю, стараясь не повредить землянику, и похлопала ладонью по земле, предлагая мальчику присоединиться. «Разве можно ее есть вот так?» – засомневался принц. «Мне иногда привозят ягоды, но они в корзинке, и их мало». «Можно!» – рассмеялась я. «А что, не у трассы же ягода растет? Ну, максимум живот заболит, и то от переедания». Альфред аккуратно присел рядом и оторвал ягодку. Закинув в рот, счастливо зажмурился. «Вкусно?» — тихо спросила я. «Очень!» — с восторгом отозвался мелкий. «Тогда давай кофту», — потребовала я. «Будем ягоды собирать. Смотри, одну в рот, другую в кофту». Я помогла Альфу стянуть рукава и сделала из кофты что-то наподобие сумки. «А зачем?» — Альф с сожалением кинул ягодку внутрь. «А мы испечем вкусный пирог», — рассмеялась я. «Сахар и мука у нас есть, яйца тоже видела. Будет у нас земляничный пирог. А потом можно будет прийти сюда еще раз и набрать много ягод». «А давай сейчас!» — воскликнул Альфи, подскакивая. «Тише ты, не прыгай, а то ягоду затопчешь», — шикнула на пацана. «Можно и сейчас, но тогда надо это делать быстро, да и в лес уже не успеем сходить». «А в лес завтра, хорошо? А варенье это вкусно?» — завалил меня вопросами мальчик. «Вкусно!» — рассмеялась я. «Чур пенку делим пополам». Альф кивнул и кинулся собирать ягодки. Большую часть он кидал именно в кофту, изредка позволяя себе полакомиться природным даром. Я же тихо запела. «Дружба крепкая не сломается». «Виолетта, этого хватит?» — весело спросил Альфи, поднимая кофту. Я заглянула внутрь и усмехнулась. Ну, на пирог и немного варенья к блинчикам вполне. Я подняла голову и посмотрела на небо. Солнце уже немного переместилось на запад. Скоро начнется закат. Хитро прищурившись, заговорщицки сказала. «У нас есть еще немного времени наесться ягодой от пуза». «Это как?» Так же тихо спросил мальчонка. Глаза его радостно блестели. «Это много, очень и очень много», — фыркнула я. «Налетай!» На поляне мы пробыли еще около часа, лопая ягоды и смотря на небо. Когда начало темнеть, я окликнула играющегося Альфи и потихоньку пошла в сторону замка. «А мы завтра будем печь пирог?» — тихо спросил малыш, доверчиво беря меня за руку. «Нет, почему?» — удивилась я. «Сегодня успеем, и варенье быстро сварим». «А спать?» — нахмурился малыш. «Думаю, сегодня можно устроить праздник в честь нашего знакомства. Как ты смотришь на то, чтобы поужинать пирогом, а потом искупаться и лечь спать?» «Хорошо смотрю», — повеселел Альфи. «Тогда договорились», — фыркнула я, сдержав смешок. «Зря я так боялась детей. С ними определенно легче. Нет лжи и притворства, только шалости. А в столь юном возрасте они в основном безвредны». Мы прошмыгнули на кухню, в которой сидела насупленная Эмма. «А мы пришли печь пирог», — весело сказала я и оглянулась, почувствовав, как Альфи жмется ко мне. «Ты чего это?» «Вы пропустили ужин», — с укором сказала Эмма, глядя на Альфа. «И что?» — с вызовом спросила я, закрывая ребенка собой. «Я готовила», — с нажимом фыркнула Эмма. «И?» — не сдавалась я. «Насколько я знаю, это твоя обязанность. Сегодня ужин я приготовлю сама. Можешь быть свободна». «Ах да, завтрак тоже не готовь». Кухарка поджала губы и медленно встала, словно делала одолжение, предоставляя свою кухню мне. «Терпеть не могу таких людей». Я медленно, но верно начала закипать. «Эмма», — тихо окликнула я женщину и, скрипнув зубами, продолжила. «Надо поворачиваться, когда с тобой разговаривают старшие по статусу». «Я вас слушаю, госпожа», — сквозь зубы процедила женщина, поворачиваясь ко мне. «Когда его высочество и я заходим на кухню, ты должна подняться и поприветствовать, как и положено прислуге, и поинтересоваться, что мы желаем, а не укорять, что пропустили ужин. Ты все поняла?» Мой голос был тихим, без злости, но твердым, чтобы не дать ни малейшего шанса ослушаться. «Я поняла, госпожа», — тихо ответила Эмма, приседая. «Прошу простить мою вольность». «Свободно», — отпустила я женщину. Как только Эмма вышла, Альфи занял место за столом и затихарился. «Ну что, мышонок, будем готовить?» — весело спросила я у мальчишки. «Ты тоже злая?» — тихо спросил Альф, разглядывая свои чумазые руки. «Поэтому тебя приставили следить за мной?» Я положила кофту с ягодами на стол и присела на соседний стул. Не думала, что мое поведение может напугать мальчишку. Ну что же, придется объяснять. «Альфред, запомни, пожалуйста, есть правила, которые нарушать нельзя, понимаешь? Слуги не имеют права запугивать или упрекать. Эту вольность можешь позволить только ты сам, если решишь приблизить к себе слугу». «А как же друзья? Они же мои подданные!» — не понял Альф. «Милый, пока у тебя только три слуги. Это Эмма, дедушка Агафон и горничная. Друзья, которых ты заведешь, пусть будут пока друзьями. Пока за поведением слуг присмотрю я, а ты учись. Но не просто ругайся на них. Будь благодарен за помощь, будь добр и снисходителен. Но не позволяй унижать или упрекать себя. Если что, говори мне». «Я понял», — тихо ответил Альф. «Тогда давай займемся пирогом, хорошо? И вареньем. Но для начала необходимо тщательно вымыть руки. Бери стул и двигай к мойке». Мальчишка вымыл руки, а я пока занялась тестом. Вот что-что, а готовить я люблю. Всегда любила, сколько себя помню. Только вот незадолго до перемещения в этот мир я совсем забросила кухню. Некогда, да и усталость валила с ног. Проще было заказать доставку, а не вот так стоять у плиты. Хах, а ведь я могу весь свой поварской потенциал здесь вывалить, особенно если Эмма решит уволиться после сегодняшней отповеди. Но жалко ее не было. Казалось, в первую встречу милой женщиной, а сама и рада шпынять пятилетку. Интересно, какая здесь горничная? Судя по замку, не очень. Но, может, человек хороший. У Альфреда решила не спрашивать. Он радостно болтыхал ягоды в воде, брызгаясь и хихикая. «Ну что, тесто готово, пора добавлять ягоды». Мы переложили часть ягод в форму и поставили в духовку. Включить ее оказалось несложно, как и зажечь. На манер электрической, тоже с крутилками. «Ждем 40 минут», — оповестила я Альфи, который с интересом поглядывал на духовку. «А пока займемся вареньем. Дай-ка мне вон тот тазик». Поставив на плиту тазик, вроде как алюминиевый, я засыпала ягодки и сахар, добавила чуть воды и включила медленный огонь. «Готовься, ваше высочество! Скоро придет пора полакомиться пенкой!» Шепотом, словно доверяю великую тайну, сказала я. «Какую пенку?» Также шепотом отозвался Альф, суя нос в тазик. «Вкусную и ароматную!» — рассмеялась я, доставая кружки под чай. Спустя час мы были сытые, а Альфи еще и чумазой, полностью вымазанной пенкой. «Ну что, купаться и спать?» — весело спросила я мальчонку. Он яростно закивал. Видно было, что уже глаза закрываются. «Тогда веди меня!» — фыркнула я. «Ты сам купаешься или тебя купают?» «Сам!» — зевая, ответил малыш. «Отлично, тогда давай быстренько и спать!» Я подтолкнула мальца в его покое, а сама пошла к своим. Вытряхнув сумку на пол, я нашла мешку, которого мне дарили очень давно, наверное, даже в студенческие годы. Улыбнувшись, я взбила вату внутри и направилась обратно к Альфу. Мальчишка уже вышел из уборной и расстилал постель. Дождавшись, пока он ляжет, я подошла ближе и положила рядом с ним мишку. «Альфи, пусть этот медведь станет моим подарком тебе, хорошо? Мишка будет охранять твой сон. А также это будет твой первый верный друг. Спокойной ночи, малыш». Я поцеловала принца и вышла из покоев. Сегодня времени нет, но завтра я обязательно прочитаю ему сказку на ночь. А пока? Пока я сама как в сказке. Не знаю, в хорошей ли. Вздохнув и посетовав, что мне спать еще рано, хоть и очень хочется, я двинулась в сторону кабинета. Пора уже разобраться, что творится в этом замке, и не пора ли мне бежать куда-нибудь к эльфам, прихватив человеческого принца с собой.